Эпилог. Венчание Никиты Закатова и девицы Анастасии Остужиной состоялось в первый день зимы в церкви Воздвижения села Заморино. Село стояло на столбовой дороге, ведущей в Москву, имело кроме церкви кабак и постоялый двор и находилось в 10 верстах от имения жениха и в 16 от деревни невесты. Это место было выбрано молодыми лишь за тем, чтобы сыграть свадьбу тайно, без приглашенных гостей и застолья. Шаферы были найдены в квартировавшем в Заморине гусарском полку. Со стороны невесты в церкви присутствовали лишь крепостная девка да кухарка. Со стороны жениха и вовсе никого. Если священник и был удивлен, то удивление своего ничем не выказал. И за предложенную сумму провел обряд венчания так, как полагается. Девица Остужина стала госпожой Закатовой. Господин Закатов обзавелся супругой, что было засвидетельствовано в церковной книге и подписано 4 свидетелями. После венчания все вышли из церкви, чтобы ехать в дом жениха. 2 тройки, запряженные в сани, ждали у церковной ограды. Серое небо низко нависло над полями. В воздухе вели снежные хлопья. Свидетели, усатые гусарские офицеры, смеялись и вспоминали похожие случаи. Власть прочувствованно сморкалась в край платка. Дунька, наряженная в подаренные невестой платье и вышитую душегрейку, попискивала от возбуждения и постреливала глазами в сторону румяного гусарского поручика. «Что ж, Анастасия Дмитриевна, вот и все. Позвольте вас поздравить». Закатов накинул на плечи молодой жены лисий салоп, запутался в кружевной фате и довольно неловко освободил руку. «Едем домой?» «Разумеется. Я едва на ногах держусь», — согласилась супруга, поправляя фату и глядя за церковную ограду. «Посмотрите, сани подъезжают. Вы еще кого-то приглашали?» «Нет. Это верно на постоялый двор. Я тут в Москву». Закатов всмотрелся в красивые, глубокие сани с медвежьей полостью, которые подвезла к церкви великолепная тройка гнедых лошадей. «Остановись, Сидор!» — послышался женский голос из саней. И Закатов внезапно перестал оправлять на плечах жены салоп. Рука разом окаменела. За воротник шинели словно сыпанули горсть снега. «Нет, не может быть, почудилось». Медленно, очень медленно Никита обернулся. В церковную ограду входила молодая женщина в длинном соболем полушубке. Следом, весело перешептываясь, спешили 2 барышни в шубках и теплых капорах. Женщина устало оперлась о перила крыльца, стряхнула снежинки с рукава, перекрестилась и, вздрогнув, обернулась на изумленные, чуть слышные: «Вера? Вера Николаевна, это вы?» «Никита? Никита Владимирович!» Страшно знакомые, черные, слегка усталые глаза Веры Иверзневой, которые он не видел 4 года, смотрели на него в упор. «Боже мой! Сколько лет, сколько зим! И кто бы подумать мог! Я напрочь забыла, что ваше имение тут недалеко! Как же я рада вас видеть!» «И я тоже весьма рад. Куда же вы направляетесь?» «Я с дочерьми еду в Москву, у нас случилось большое... Господи!» Лишь на мгновение ее голос изменился, и что-то странное метнулось в глазах. И вновь Никита почувствовал, что это не он, а кто-то другой с чужим и невнятным голосом говорит: «Позвольте, княгиня, представить вам мою жену, Закатову Анастасию Дмитриевну, урожденную Остужину. Друг мой, познакомьтесь с княгиней Верой Николаевной Тыневицкой, моей доброй знакомой». «Я счастлива, госпожа Закатова», — вежливо сказала Вера, глядя в заинтересованное и слегка встревоженное лицо молодой жены Никиты. «Вы из каких же Остужиных будете? Кажется, ваш папенька при Багратионе воевал во французскую кампанию. В таком случае отцы наши были хорошо знакомы». «Я очень рада, княгиня», — улыбаясь, ответила Анастасия Дмитриевна. «Да, папенька как раз с Петром Ивановичем всю войну прошел. Так вы дочь генерала Иверзнева. Может быть, вы захотите быть гостьей на нашей свадьбе? Прямо отсюда мы едем в имение и... «О, я была бы счастлива, но это никак невозможно», — отказалась Вера. «Мы с дочерьми очень спешим. Сейчас нам переменят лошадей, и мы сразу же в путь. Нам необходимо через 2 дня быть в Москве. Я желаю вам счастья. Никита Владимирович очень достойный человек, я знаю его с детства. Я убеждена, с ним у вас не будет ни одного печального дня. Если будете в Гжатском уезде, милости прошу в наши Бубовины. Чудно проведем время. Буду рада, княгиня, благодарю вас. Никита Владимирович, у меня немного кружится голова, все эти свечи. Я подожду вас в санях». Анастасия Дмитриевна с улыбкой поклонилась княгине и, окруженная заинтересованными свидетелями, отошла к лошадям. Вера задумчиво проводила ее взглядом. «Как хороша! Еще раз поздравляю вас, Никита. Не заставляйте свою супругу ожидать вас. Ступайте. И мы тоже сейчас поедем». «Что произошло в Москве, Вера Николаевна?» Словно не услышав ее слов, настойчиво спросил Закатов. «Отчего вы оставили свое имение?» Вера, повернувшись, прямо посмотрела на него. На ее темные ресницы падали снежинки, и Никита едва справлялся с желанием коснуться их рукой. «Вы не получили письма?» «Саша говорил, что писал вам. Впрочем, вы и прежде всегда жаловались на почтовую службу Бельского уезда». «Да что стряслось?» «Мишу забрали жандармы», — помолчав, сказала она. «Слава богу, Федосия сразу же написала Саше, и он примчался, а потом уж написал мне и Пете». «Мишку забрали? Черт! Простите, но за что?» «Какие-то недозволенные бумаги по крестьянскому вопросу. То ли чей-то дневник, то ли рукопись», — с горечью сказала Вера, машинально сжимая в руке без перчатки комок снега. «Миша с друзьями их переписывали и распространяли в университете. Эти записи бурно обсуждались. Несколько глав даже, кажется, где-то напечатали, и вот, уж не знаю, что там могло быть против правительства, но...» «Бог ты мой!» — пробормотал Закатов. «Но отчего же Мишку? Почему именно он?» «Саша пишет, что кто-то донес и прямо указал на него. В доме был обыск, что-то нашли». «Он верил, что друзья готовы за честь его приять оковы», — угрюмо процитировал Закатов. «Вера, поверьте, я его предупреждал. Я пытался удержать его от этой деятельности. Я знал, что это ничем хорошим не кончится. Вся эта пылкая болтовня о воле, свободе и гражданских правах — это в Европе болтовня так болтовней и остается. А у нас все обычно кончается острогом». «Но разве бы он стал вас слушать?» — отмахнулась Вера. «Вы же всю жизнь знаете Мишу». «Я завтра же выезжаю в Москву», — твердо сказал Закатов. «Все вместе мы что-нибудь придумаем, и уж тогда...» «Никита, вы сошли с ума», — слабо улыбнулась Вера. Одинокая непрошенная слезинка скатилась по ее щеке. «Не начинайте семейную жизнь с такого финта. Ваша супруга очень мила, и я уверена, у нее много добродетелей. Оставайтесь с ней, а мы, я думаю, как-нибудь справимся сами. У Саши достаточно влиятельных знакомых в Москве. Надеюсь, что...» «Аннет! Александрин, что вы там делаете? Возвращайтесь немедленно! Скоро уже стемнеет, мы едем дальше! Никита, проводите меня до саней и простимся. Я и так боюсь метели». «Вера Николаевна, правильно ли я представил вас моей жене?» — спросил Никита, наблюдая за 2 девушками, которые, подхватив подолы тяжелых шуб, со смехом взбирались в сани. «Вы по-прежнему княгиня Тыневицкая?» «Разумеется, как же иначе?» — ровным голосом ответила Вера. «Я слыхал, что вы снова вышли замуж». «Боже, какой вздор!» — пожала она плечами. «Вам, Никита, передали не ту сплетню. Вот ей-богу! Только еще раз мне этой глупости не хватало. Пожалуйста, подержите меня полости». Она села в сани рядом с приемными дочерьми, натянула на колени медвежий мех. Из глубины капора на Никиту взглянули темные, спокойные, с мягким блеском глаза. Знакомая улыбка чуть тронула губы. «Прощайте, Никита Владимирович, прощайте. И будьте, наконец, счастливы». Ямщик свистнул, тройка взяла с места. Закатов стоял неподвижно, не замечая, как летит в лицо снег, и смотрел на уносящиеся сани до тех пор, пока их легкий силуэт не скрылся в серебристой мгле.